и заметил, что Наташка знает, что делает. Нахрена ей это посольство сдалось? Ходить под кем-то. Что она, хозяйка там? Фиг. Правильно сделала. Тогда Алиса решила идти ва-банк. Она поманила Алика в залу. Тот, может, и удивился такой конфиденциальности, но виду не подал. Пошел. Алиса усадила его в кресло, сама села на стул напротив и спросила. «Ты знаешь, что Наташа все же послала факс в министерство?» Алекс спокойно сказал. «Знаю. Ну и что?» «Как что?» заорала шепотом Алиса, чтобы не услышал Игорь. Сначала она сама все выяснит, потом уже пустит тяжелую артиллерию. «Как что? О чем ты думаешь? Надо действовать, пока она не вышла замуж, пока она на месте. Больная не может прийти, но не сумасшедшая же. Где ты был? Что ты делал? Надо немедленно подключать отца». «Мама, успокойся», — как-то лениво сказал Алик. «Никого и никуда не подключай. Я не стану работать там. Поняла? Уйдет Наташка или нет? И вообще не хочу никуда ехать. Хочу сидеть на даче и пить водку. Могу я себе это позволить? Не работать хоть сколько-то и пить водку». Алиса не могла даже слова выговорить. Она заикалась. «Ты с ума сошел?» «Может быть», — согласился Алик. «Но я не хочу. Поняла? Я не поеду, даже если меня с поклонами просить будут. Тем более, что не будут. А надо самому ужом в жопу пролезть. Неохота». Он встал. «И давай навсегда закончим на эту тему разговор. Если я тебе вот такой противен, я уеду в Москву. Хочешь?» Нет, Алиса этого не хотела. «Начертаем тогда это дача, если не будет здесь Алика. Тем более еще Лиска уехала в Москву и живет теперь со своим дедом-цыганом. Мать туда не пускает. Инка здесь и мечется, как подстреленная. Лиска поступила на курсы английского и компьютерские. Сказала, что будет, как Наташа. Что она Наташу не любит, но считает, что та жила как надо. И замуж никогда не выйдет. Теперь этот дурень собирается в Москву. Да продать эту дачу кому угодно. Плюнуть на все и сидеть в Москве, на кухне, смотреть в окно». «Ну, хорошо. А что потом ты будешь делать?» спросила она как можно спокойнее. «Видно будет», ответил Алик. «Жизнь покажет сама, куда и что. А пока, прости уж, мама, я должен и подумать, и попить, и поваляться. Может, что умное придет в глупую башку. Не души меня своей заботой, умоляю». «Ну, а если тебе позвонят и скажут, чтобы ты ехал?» сделала Алиса последний бросок. Алик усмехнулся. «Мамочка, не беспокойся, не позвонят. Там знаешь сейчас, какая борьба подковерная? У-у-у, не позвонят. А позвонят, что ж, подумаем», — сказал Алик, совершенно уверенный, что никто ему не позвонит и беспокоиться будет не о чем. Ему не позвонили. Санек не скоро пришел в себя в больнице. Руку ему ампутировали до локтя.